Надежда Соколова. Магическая доставка леди Марты. Глава первая. Алло, магическая доставка леди Марты. Рады вас слышать. Что и куда вам доставить? Дриада Алина, новенькая сотрудница, старательно проговаривала каждое слово, будто от этого зависела судьба королевства. Я же, стоя за ее спиной и пытаясь незаметно выковырять засохшую каплю эльфийской смолы с рукава мундира, уже слышала угрожающее сопение из динамика голофона. То самое, которое обычно предшествует либо разбору на атомы, либо превращению в розовощекого садового гномика. Тот, кто нам позвонил, явно не рад был общению. Скорее уж, жаждал крови. «Эти ваши гномы, долбанные грузчики!» Взорвалась трубка таким ором, что даже пыль на полках с архивными накладными встрепенулась. «Я же просила доставлять аккуратно! Это хрустальный магический шар. Неужели непонятно, что его нельзя кидать сверху агаранта? Он же потеряет все свои функции. И он потерял. Эй, вы там меня слышите? Что мне делать с пустым шаром? Он же не показывает будущее. А агарант? Вы хоть представляете себе, что может сделать агарант, наполненный магией? Да этот камень вашу столицу разнесет в пыль!» «Ведьма!» — вздохнула я про себя. «В возрасте, да еще и предсказательница, и, судя по накалу страстей, та самая, что на прошлой неделе требовала срочно доставить ей 3 фунта сушеных жабьих языков, потому что внучатый племянник вот-вот приедет. Комбо, Марта! Молодец, девочка! Ты собрала в одном клиенте все радости малого бизнеса, да еще и приправила их апокалиптическим артефактом. Боги, но вот почему я открыла магическую доставку, а не стала печь хлеб по рецепту своей прабабушки-эльфийки? Он хоть никогда не угрожал столице, только фигуре». Алина что-то лепетала, запутавшись в извинениях и профессиональных стандартах, которые я сама же и написала в порыве нездорового оптимизма. Я же старалась не думать о том, кому попадет наполненный магией камень-агарант. Он и сам по себе разрушительный, этот неуравновешенный кузен алмаза с дурным характером, а напитанный выплеснувшейся магией из разбитого шара. Блин, я попала. Точно попала. Теперь придется либо спасать город, либо срочно переписывать завещание. И все потому, что какой-то гном, должно быть, решил сыграть в городки одной из посылок. Меня звали Марта Арханская. И моя жизнь напоминала плохо отбалансированный портал, вечно зажатую между двумя мирами дверь, которая то и дело норовила прищемить хвост. По одну сторону земля, мир разумных тарифов на логистику, курьеров на электросамокатах и стабильного, пусть и скучноватого, отсутствия драконов в воздушном пространстве. По другую — Рантек, дар богов, чьи щедрые божественные дарители, видимо, соревновались, кто наворотит больше магии, экзотических рас и потенциально взрывоопасных артефактов на квадратный километр. Я была владелицей магической доставки леди Марты и по совместительству магиней, живущей на 2 счета в 2 разных банках. Один на земле, другой здесь. Мой бизнес был гениален в своей простоте. Я брала эффективные земные логические схемы и адаптировала их под местный, с позволения сказать, колорит. Где UPS использовал грузовики, я нанимала укращённых василисков для особо ценных посылок. Нельзя пролетать мимо, если ты обратил в камень половину почтальонов, Вместо системы трекинга заклинание «Взгляд орла», которое позволяло видеть, где твой груз, если, конечно, он не находился в антимагической зоне или в желудке заблудшего болотного тролля. Рантек был сказочно богат магией, а значит и потребностями. Эльфам требовалось срочно доставить тонкострунные лютни для ночной серенады луне, гномам ящики с особо злобными самострельными болтами, помеченные ярлыком «Осторожно, не трясти», что гномы игнорировали принципиально. Ведьмам ингредиенты для зелий, которые пахли так, что курьеры-оборотни теряли обоняние на неделю. Все они вечно куда-то спешили, вечно что-то теряли и вечно были недовольны. Чем я, разумеется, и пользовалась. Я привезла с земли не только идею, но и кое-какие полезные мелочи. К примеру, бланки акта о повреждении груза. В 3 экземплярах, которые приводили в священный трепет местных чиновников-гоблинов. Или концепцию отзывов клиентов, которая в Рантеке часто принимала форму заклинанных свитков, материализующихся у тебя над головой и настойчиво повторяющих: «Твоя мать была саламандрой!» голосом недовольного тролля. Это была жизнь на грани. В понедельник я согласовывала страховые ставки с летающими стражами гильдии магов, а во вторник на земле закупала небьющиеся пузырчатые пленки в промышленных масштабах. Они здесь считались диковинкой и работали против магических вибраций лучше любых рунических щитов. Иногда я ловила себя на том, что в разговоре с князем тьмы непроизвольно тянусь рукой для земного рукопожатия, а с земным поставщиком упаковки начинаю говорить на языке рун. И знаете, несмотря на вечный хаос, сопение в трубку и риск быть случайно превращенной в амфибию, я бы не променяла это ни на что. Потому что печь хлеб по рецепту прабабушки-эльфийки мог бы кто угодно. А вот доставить хрустальный шар прямиком в лапы разъяренной пророчицы так, чтобы город при этом остался на месте, это уже искусство. Правда, искусство, от которого седеют волосы, но это детали.